Пару минут спустя послышался шум спускающегося лифта. Он был раз в 10 тише, чем лифт Вульфа. Дверцы раздвинулись, и высунувшаяся из лифта женская голова пригласила меня в лифт. Мы проехали 2 этажа и остановились на 3-м. Женщина повела меня по коридору к открытой двери и притормозила, пропуская меня вперед. Я оказался в просторнейшей комнате, даже скорее зале, шириной должно быть весь дом. Я осмотрелся. Столы, стулья, кресла-качалки, 2 дивана, картины, стеллажи, цветной телевизор. На нем мой взгляд задержался, потому что на экране показывали бейсбольный матч, который комментировал Ральф Кайнер. Вся его аудитория состояла из единственной женщины, откинувшейся на подушке широченного дивана. Даже не будь я в ее доме, я узнал бы ее по фотоснимкам, публиковавшимся в «Таймс» и в «Газет». Широкоскулое лицо, большой рот, пухлые губы, просторное светло-синее платье, больше напоминающее балахон, застегнутый спереди на молнию снизу доверху. Я приблизился и вежливо поинтересовался. «Какой счет?» Карие глаза взметнулись ко мне, потом вернулись к игре. 4-2. Пользу пиратов. Конец 4-го ининга. Садитесь». Я сел в кресло рядом с диваном и посмотрел на экран. Принимал Эд Крейн. Он благополучно справился с подачей, преодолел все базы, завершив ининг, и тут же затявкала реклама. Я завертел головой, высматривая секретаршу, но та уже ушла. В ту же минуту телевизор замолчал, и я поспешно повернулся к миссис Одл. Дистанционное управление, она выключила звук. «Картинку я оставлю», — сказала она, и неторопливо смерила меня взглядом. Я не волновался, брюки у меня были тщательно отутюжены. «Предлог для своего письма вы придумали слабый. Самый важный факт вы даже не привели». «Разумеется, нет». «Почему разумеется?» Рекламный ролик закончился, и к приему изготовился очередной пират. Звук она так и не включила, но уставилась на экран. Мне ничего не оставалось, как последовать ее примеру. «Я работаю на Нира Вульфа», — пояснил я пирату, который, должно быть, от неожиданности промахнулся. «Он зарабатывает на жизнь, разгадывая для клиентов шарады, а часть заработанного отдает мне в виде жалования. Хорош бы я был, выложив за даром то, что он высказал по поводу одной из таких шарад. А письмо я написал только потому, что горько видеть, как рассыпается в пух и прах ваше дело». «Ах, оставьте». Ее глаза метнулись ко мне, потом вернулись к телевизору. «Вы намекнули, чтобы я связалась с вами и отказались соединить меня с вашим шефом, когда я позвонила. Сколько вы хотите?» «Можете начать с 1 000 000. Никто еще не сумел назвать сумму, на которую бы я клюнул. Но я и впрямь намекнул, что хотел бы встретиться с вами. Знаете, что я подозреваю? Я почти уверен, и это идет из каких-то скрытых глубин моего мозга, после того, как за 17 дней ни полицейские, ни парни окружного прокурора не продвинулись ни на шаг, вы, должно быть, не прочь обсудить свое дело с Ниро Вульфом. Вы что-нибудь знаете о нем?» «Нет, ничего определенного. Хотя без сомнения наслышано». Третий пират угодил битой по мячу с такой силой, что тот взмыл в небеса. И за ним со всех ног устремились Клеон Джонс и Томми Эйджи. Мяч уже, казалось, должен был упасть, когда Джонс в немыслимом прыжке успел подхватить его одной рукой. «Здорово». Едва началась реклама, я снова повернулся к дивану. «Честно говоря, — сказал я, — я готов признать, что письмо и в самом деле глупое.